Гуру. Идет время исполнения древних пророчеств о преображении Земли и человека. Неточность и символизм изложения их в старых книгах легко объяснить, если понять, насколько отлично то, что было тогда, от того, что теперь. Ведь даже и слов-то, и понятий не было ему соответствующих. Вот и выражали свои прозрения в будущее так, как могли. Но будущее по красочности своей превзойдет все, что думалось, говорилось или рисовалось о нем. Действительно, новое небо и новая земля станут такими, что старые, то есть мир старый, не придут уж больше на сердце и вспоминаться не будут.